Глава 19. Хан Минси. Этой ночью Минси опять не легла вовремя спать. Засиделась допоздна, переписываясь с подругами. Они обсуждали прошедший ужин писателя Кима и, конечно же, удивившее всех признание Сухёна. Почему-то никто не думал, что ему нравится именно Бара. «Конспиратор», — написала Хан Минси. «Мог бы и раньше рассказать. Ну и признаться как-нибудь по-другому, покрасивее». «А что ты ему ответила?» — поинтересовалась Ча Юми. «Пока ничего», — ответила Ким Бара. Похоже, подруга слишком растерялась, когда получила такое сообщение. Ну что же, Сон Сухён ведь не требовал ответа немедленно. Минси решила, что поговорит с ним завтра на работе. Утром она снова выглядела не лучшим образом. Пришлось маскировать темные круги под глазами. Еще и задремала в автобусе, чуть было свою остановку не проехала. «Все же пора завязывать с бессонными ночами», — твердо решила Минси, шагая к офису. Ловить Сухёна в коридорах не пришлось, он сам позвал ее на разговор в перерыве. Вид у него был смущенный. Да уж, ну прямо влюбленный школьник. Хотя современные школьники наверняка и то посмелее будут. Из фантазии у них и явно получше, чем у этого недотёпы. «Ты уже знаешь?» — спросил Сухён. «Ну, разумеется», — кивнула она. «А ты почему в сообщении-то признался? Больше способов нет? Пригласил бы куда-нибудь, купил букет цветов. Айгу, что за мужчины пошли?» «Ворчишь, как почтенная Хальмани», — пробурчал он. «Я сам не знаю, что на меня нашло. Просто, наверное, слишком долго об этом молчал». «Ладно, что сделано, то сделано. А дальше что собираешься предпринять? Или ты уже ищешь в поисковиках лучшие места для свиданий в Сеуле?» Прищурившись, осведомилась Минси. «Уже ищу», — сознался приятель. «Расскажи, что ей нравится. Хочу сделать подарок». Казалось, в стенах издательства витал дух романтики, потому что после обеда одна из сотрудниц, Лим Ван Гён, вдруг неожиданно объявила, что выходит замуж и вскоре уволится с работы. Оказалось, у нее даже свадебная фотосессия уже была. Примечание. В Южной Корее свадебные фотосессии проводятся до свадьбы. На Ван Гён со всех сторон посыпались поздравления, а Хан Мин Си вдруг снова ощутила то же странное тоскливое чувство. Коллега, немногим старше нее, уже выходит замуж. Баре признался в сердечной симпатии Сон Сухён. Юми нравится стажер с работы. У всех что-то происходит, романтическое и захватывающее. А она сама будто стоит на берегу реки и боится потрогать ногой воду. Эти мысли испортили настроение. Решив утешиться шоколадкой, Минси отправилась в офисную кухню. И, как назло, нарвалась там на Дахву. «А тебе твой писатель Ким еще не предложил выйти за него замуж?» — съехидничала та. «Или, может, директор Ли? Ах, о чем я говорю? Такие, как они, женятся только на девушках из богатых привилегированных семей, а с другими могут лишь поразвлечь, пока не надоедят». «Что-то с некоторыми никто так и не поразвлекся», — ответила на это Хан Минси, намекая на незамужнее положение 40-летней коллеги и то, что она нередко жаловалась на отсутствие всякого внимания со стороны мужчин. Прихватив свой кофе и не обращая внимания на скривившееся лицо злостной сплетницы, Минси вышла из кухни. Остановившись у окна в дальнем конце коридора, она сделала большой глоток бодрящего напитка и вздохнула. «Когда же прекратятся такие разговоры?» Директор Ли Джун Хо сегодня с утра в офисе не было. Он поехал на заседание совета директоров. Отчего-то у Минси было дурное предчувствие. Она не понимала, с чем оно связано, и хотела верить, что все будет в порядке. Ли Джун Хо. Директор Happy Books едва не опоздал на заседание совета директоров Moon Group, застряв в пробке. Это испортило настроение. А еще сильнее довольное лицо Теука. С того их столкновения в отеле «Кинг» они больше не встречались и не разговаривали. Кан Хана уволилась, перестав быть его подчиненной, для Джун Хо уже подыскивали нового секретаря. Хан Мин Си прислала ему письмо с фотографиями книжной выкладки в магазине, на которой книги Happy Books были задвинуты на задние ряды в пользу издательства книги Халлю. Неужели кузен дал взятку? Впрочем, от него можно ожидать любых пакостей. Ругаться с ним при всех Ли Джун Хо не мог. Заседание уже начиналось. Лица присутствующих выглядели хмурыми, и вскоре он узнал причину. Книгоиздание сейчас не на подъеме, Мы живем в цифровую эпоху, и от этого факта никуда не деться. Поэтому мы решили вынести на рассмотрение вопрос о закрытии одного из наших издательств художественной литературы. Необходимо уделить больше внимания тем компаниям, которые приносят корпорации наибольшую прибыль. Издательства художественной литературы к таковым не относятся. У Джунхо похолодело в груди. Это то, чего он боялся, то, что подозревал, но не хотел допускать. А теперь все правда. По итогам продаж и других показателей, к концу года мы решим, какое именно издательство будет закрыто. Был вынесен вердикт. После того, как заседание подошло к концу, Ли Джунхо поехал в Happy Books. Он не знал, как сказать сотрудникам, что они, возможно, в скором времени останутся без работы, и решил, что пока не скажет. Нужно сделать все возможное, чтобы устоять. Книги Халю тоже под угрозой закрытия, и, разумеется, Кан Тэ-ук будет действовать. Грязно, как привык. Следует быть настороже. Вспомнился злорадный взгляд, которым его наградил двоюродный брат перед тем, как выйти из зала. Он очень спешил, явно не желал сталкиваться лицом к лицу. Надо было ему фингал под глаз поставить, чтобы все видели, — подумал Джунхо, скрипнув зубами. На работе настроение стало еще хуже. Все валилось из рук. Да еще и без секретаря. Надо было хоть временно кого-то поставить на эту должность. Но у всех свои дела, куда на них еще дополнительные обязанности взваливать. Когда рабочий день подошел к концу, директор немного задержался. Впрочем, такое с ним случалось частенько. Ничего удивительного для сотрудников в этом не было. Когда Ли Джунхо, решив обойтись сегодня без водителя, уже отъезжал от здания, он вдруг увидел хрупкий девичий силуэт и знакомое лицо в свете фар. Хан Минси стояла на одной ноге, поджав другую, босую, и озадаченно разглядывала туфельку, которую держала в руке. Когда машина остановилась, она вскинула взгляд на директора, который открыл дверцу. «Что произошло?» «Вот каблук сломала», — растерянно ответила Минси, для убедительности потрясая туфлей. «Сама не понимаю, как так вышло. Что же мне теперь делать? Второй ломать?» «Садись, я тебя подвезу». «Да не спорь ты», — добавил он, предвосхищая возражение. «Считай это приказ». Девушка села на переднее сиденье рядом с ним. Сначала хотела надеть туфельку, затем, подумав, сняла вторую. Колготки на ней сегодня были светлые, а черная юбка — пышная, и бледно-голубая блузка, поверх которой накинута черная кожаная куртка. «Почему ты задержалась?» «Так, нужно было кое-что доделать. Лим Ван Гён увольняется, ее задачи пока перераспределили между остальными. А вы почему? Хотя вы же все время задерживаетесь. Зачем, я спрашиваю?» Джунхо вспомнилась бабушка Пом и ее ворчание по поводу того, что все внуки — карьеристы и трудоголики, никто даже до сих пор семью не завел. Он прислушался к себе. Хотелось бы ему, чтобы дома вместо робота-пылесоса, ползающего по пустой квартире, его встречали жена и дети. «Директор Ли, у вас что-то случилось?» — вдруг спросила Хан Минси. «Вы чем-то расстроены? Почему-то мне так кажется». «Ты права», — отозвался он. «Жаль, что нельзя сказать ей правду про решение совета директоров Moon Group. Слушай, а не хочешь где-нибудь посидеть?» Джунхо и без того собирался зайти куда-нибудь сегодня вечером, но в одиночестве было бы совсем уж печально. «С вами?» — удивилась она. «Что же, ладно, я не против». «Может, здесь?» — предложил он, когда они проезжали мимо уличной красной палатки. Минси уставилась на него, приоткрыв рот. «Хотите посидеть здесь? Но, директор Ли, такие, как вы, не едят в этих палатках». «А где едят такие, как я?» «В дорогих ресторанах», — предположила она. «Ладно, палатка так палатка. Только не падайте в обморок, когда вам принесут сушеных анчоусов и жареные в остром соусе куриные лапки». «Ты плохо меня знаешь», — невольно улыбнулся Джунхо. Они сделали заказ. Насчет анчоусов Хан Минси не ошиблась, а вот куриных лапок не было. Ли Джунхо хотелось расслабиться. Хотя бы этим вечером, чтобы утром с новыми силами взяться за работу и вытащить издательство из кризиса, не позволив ему закрыться, не подвести людей, которые трудились на него, верили ему. и Минси тоже. Он посмотрел на нее, скользя взглядом по раскрасневшемуся лицу, плечам, рукам. Хан Минси больше ни о чем не спрашивала, и эта молчаливая поддержка казалась куда приятнее и весомее, чем долгие разговоры по душам. А ее красота как будто освещала здесь все. И непримечательную уличную палатку с липкими от пролитых напитков пластиковыми столами и стульями, и темное, затянутое тучами небо над Сеулом, и самого Ли Джунхо. Ее свет притягивал, точно огонь мотылька. Хотелось прикоснуться к нежной коже щеки, запустить пальцы в волосы, чтобы проверить, окажутся ли они такими же шелковистыми на ощупь, как ему представлялось. Притянуть девушку к себе, обнимая за тонкую талию. Джунхо встряхнул головой, отгоняя нескромные фантазии. Завтра ему будет стыдно за такие мысли. Если дать себе волю, Минси может расценить это как злоупотребление служебным положением. И почему только он ее начальник? А между прочим, в дорамах роман босса и подчиненный — обычное дело. И в романах тоже. Так, может быть... Директор Ли, может, вам уже пора домой? Пожалуй. — пробормотал Джунхо, ловя ее ускользающий взгляд. «Ты такая красивая!» Эти слова все же сорвались с его губ. Ненамеренно, как-то само собой, она ничего не ответила, но в ее глазах отразилось изумление. И, кажется, что-то еще. В машине, когда приехал водитель из специальной службы, Ли Джунхо почему-то сел не на переднее, а на заднее сиденье рядом с ней и, задремав, уронил голову ей на плечо. Когда же проснулся, Минси в салоне автомобиля уже не было, только волнующий запах духов остался напоминанием об этом вечере.